книгу «Забрел Сократ». Снова исторический ученик, мельничный Шернов, дело, доступное всем, двоечники-отличники, огненные слова, сто поколений, хороший гражданин, кнут и пряник, спокойное слово. Каждому поколению казалось, что оно уже держит бога за бороду. Как известно, все боги носили бороды, за исключением тех, у кого борода не росла. Впрочем, эта подробность никому не мешала. А земной шар устроился в сети меридианов и параллелей, как арбуз в авоське. Он увлекает нас своей инерцией в дальние дали, туда, где мы еще никогда не были. И мы стараемся представить себе его дорогу, которая не просто орбита. Его дорога — это дорога, ожидающая каждого из нас. По утрам я часто вижу того самого исторического ученика с палочкой, который идет вдоль чистокола. Я возлагаю на него большие надежды. Он ни разу еще не пропустил ни одной планки. Весенние деревья набираются сил, и ничто не может остановить их зелени. Ни пасмурные дни, ни ночные заморозки, и ничто не остановит осеннего листопада. Ни задержавшаяся летняя жара, ни обильная влага осени. Листья растут, потому что им еще предстоит служить, и слетают, когда уже отслужили. Тик и так сидят на пепельнице и следят за моим пером, чуть-чуть высунув язычки и наклонив головы. Тик-так, тик-так, тик-так. Бывают вещи, которые еще не нужны, и бывают вещи, которые уже не нужны. Тик-так, тик-так. Предположение причины еще не есть сама причина. Тик-так. Мужество заключается в том, чтобы не бояться реальности и не закрывать на нее глаза. Все мыслители, изображающиеся когда-либо на Земле, изображались с немного склоненной головой. Нельзя мыслить, задрав нос и отставив ногу. Не получается. Можно чваниться, гордиться, хвастать, но мыслить нельзя. Тик-так, тик-так. Земной шар плывет в своей авоське, повешенный на гвоздь мироздания. От мрака к свету, от безумия к разуму. И орбита его — это дорога надежды. Тик-так. Конечно, Герон не знал нашей современной механики. Аристарх не имел представления о вычислительных машинах, а варяги, скажи им, например, про какой-нибудь простенький локатор, так бы обиделись, что, несомненно, вытащили бы меч целиком. Но из этого вовсе не следует, будто мы умнее их. Мы просто больше знаем. А ведь знание и ум — это совсем не одно и то же. Тик-так, тик-так, тик-так. Я расскажу вам старинную восточную притчу о падишахе, который хотел видеть своего сына образованным и не жалел для этого чужого времени. Он отдал ребенка в науку мудрецам. Мудрецы обстругивали царственного сынишку 10 лет. Наконец, папа заинтересовался, что это у них там получилось. Устроили экзамен на высочайшем уровне. А надо сказать, среди прочих наук важной наукой уже в то время считалась наука отгадывания загадок. Так вот, падишах зажал в кулак перстень и спрашивает, «А что это у меня в руке?» Наследник раскинул научные книги, взял таблицы, инструменты, что-то там записал, что-то там вычеркнул, ну и говорит. «Так что, Ваше Величество, получается, что в руке у вас круглый предмет с дыркой посередине». Падишах обрадовался. «Правильно, ты определил свойства предмета, а теперь назови мне сам предмет. Итак, что же у меня в руке?» Тут уже ребенок начал думать без книг, своим умом. Думал, думал, вздохнул, прокашлялся, ну и говорит. «Ваше Величество, в руке у вас мельничный жернов». Падишах, конечно, рассердился и велел поставить колы мудрецам за то, что они допустили педагогический брак, и быть бы им с колами, если бы недобрый звездочет. «О, современнейший!» — провозгласил старик. «Да будет известно твоему сложно сочиненному величеству, что наследника учили правильно, ибо дело науки — определять свойства предмета, и наследник их определил. А догадаться, что в кулаке нельзя зажать мельничный жернов, это уже свойство ума». Что там у них дальше было, я не знаю. Зато я знаю, что и сейчас попадаются инфанты, которые считают, что мельничный жернов вполне можно зажать в кулак, хотя бы потому, что он представляет собою всего лишь круглый предмет с дыркой посередине. Тик-так, тик-так. Время не ждет ни минуты, и ученики уже возвращаются в школы. Из окна моего видна лужайка, расцвеченная желтенькими начинающими одуванчиками. Весенняя зелень прикрыла глинистую землю, портфели и ранцы заменили края футбольных ворот. Очень хорошо на земле. Тик-так, тик-так, тик-так. Каждое поколение считало, что оно уже держит Бога за бороду. Но люди не бывали готовыми немедленно принять ни новую идею, ни новую машину, ни новую землю, потому что идея ломала мировоззрение, машина требовала умения с ней обращаться и тоже ломала мировоззрение, а земля требовала новых представлений о мире и тоже ломала мировоззрение. Но не будем так строги к людям. Было все-таки одно дело, которому люди считали себя готовыми всегда. Было все-таки дело, которое, как казалось людям, не требовало ни навыков, ни новых представлений. Это дело — нравственность, мораль, правила поведения. В этом деле каждый считал себя специалистом уже в те времена, когда о специалистах еще не могло быть и речи. Каждый считал себя великим докой в вопросах воспитания и, главным образом, по учении. Это ничего не стоило. Это было так просто и доступно. Стояла ли земля на трех китах или не стояла, дело темное. Крутилась ли машина или не крутилась, дело мудреное. Есть на свете новые земли или нет, еще надо проверить. А понятие нравственности... Вот оно, далеко ходить не надо. Не надо ни мудрить, ни проверять. Придем на урок, станем у доски и прочитаем вслух следующие слова. «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она не умеет себя вести, презирает авторитеты и не уважает старших. Дети спорят с родителями и изводят учителей». Если спросить на уроке, кто это сделал, сразу взметнется лес рук, и все закричат: «Я знаю, знаю!» Двоечники будут смотреть на учительницу умоляющими глазами, в которых вспыхнет надежда хоть что-нибудь ответить правильно. Они станут уже рисовать в своем воображении, как придут домой, покажут пятерку и, наконец-то, порадуют родителей. «Меня спросите!» — кричат двоечники. А пятерка? Вот она, готовенькая, круглая, лежит перед носом и машет верхней планочкой, как вымпелом. Итак, дети, кто сказал эти замечательные слова? Вот ты, Иванов, скажи. Отличник Иванов поднимается и приличным голосом спрашивает. А как отвечает Марья Николаевна, с места или возле доски? Можешь с места. Отличник Иванов вытягивается и, смело глядя вперед, говорит. Эти замечательные слова сказал писатель Алексей Челесидельников в своем замечательном произведении «Люби старшего, как самого себя». «Правильно», — говорит Марья Николаевна. «А еще кто? Ну, дети, может быть, Петров?» Двоечник Петров ухитрялся отвечать неправильно, даже когда нужно было сосчитать количество ног у трехногого табурета. Двоечник Петров вскакивает и радостно рапортует. «Это сказал мой дедушка!» «Ну, может быть». Двоечник Петров удивляется. «Правда? Правда, Марья Николаевна, честное слово, это сказал мой дедушка вчера вечером». «Садись», — шипят соседи. Дедушка в школе не проходят. Ну я же не виноват, что это он сказал. И начинается шум. Это сказали по радио. Нет, это сказала моя тетя. Ничего подобного, я сама слышал, как по телевизору выступал один строгий дяденька, и он это сказал. Ничего-то вы не знаете, это сказал наш дворник, дядь Миша. Это сказал участковый, когда согнал моего брата с крыши. Это мой папа сказал. Нет, это сказал наш сосед, когда мы ехали в лифте. Учительница успокаивает класс. Нет, дети. Эти замечательные слова сказал философ Сократ в V веке до нашей эры, то есть почти 2400 лет назад. Когда мы будем изучать Древнюю Грецию, 2400 лет — это примерно 100 поколений, и каждое поколение говорило о своих детях то же самое, что слышало от своих родителей о себе. И каждое поколение думало, что ему очень не повезло с детьми. «Люди успели уже 100 раз, то повторить, что сказал Сократ», — замечает Тик, который, как вы заметили, тоже склонен к поэзии. И до Сократа они говорили то же самое по данному вопросу, о чем свидетельствуют папирусы и глиняные таблички с этими огненными словесами. Но слова Сократа до нас дошли потому, что Сократ, кроме этих слов, сказал еще кое-что. Если бы он ничего иного не сказал, никто бы Сократа и не вспомнил, потому что любой дедушка способен сказать то же самое. И мы помним Сократа потому, что эта мысль была у него далеко не самой главной. Человеческая память как-то странно хранит и те изречения, которые успокаивали людей, навевая сладкое неведение, и те мысли, которые будоражили. Однако ни одна великая книга не содержит в себе успокоительных пилюль, и ни одной успокоительной пилюле не суждено было стать великой книгой. Это легко проверить. Впрочем, если такая проверка займет несколько больше времени, чем хотелось бы, достаточно остановиться на тех великих книгах, которые мы помним. И вернемся к Сократу, который почему-то и остался в нашей памяти, что был добрым человеком, обходившимся без успокоительных пилюль. Потому что успокоительные пилюли способны раздавать самая равнодушная и черствая сиделка просто по долгу службы. Сократ любил молодежь, и молодежь любила его. Он очень много делал, чтобы растолковать ей ее заблуждение. Но при этом он никого не поучал. Он говорил с молодыми людьми на языке чистой правды, и поэтому его любили. Он не останавливался перед горькими словами и не унижался до того, чтобы сюсюкать. Он уважал своих молодых друзей. Он знал, что за ними будущее, и хотел от них только одного — честного взгляда и твердой непримиримости ко всему несправедливому. Он учил их облачать зло и в себе, и в других. И за то, что он ставил их в один ряд с собою, не кривил душою и не поучал, Афинский суд признал, что он развращает молодых людей, и приговорил его за это к смертной казни. И вот что сказал своим судьям Сократ перед смертью. «Вы думали избавиться от необходимости давать отчет в своей жизни? А случится с вами, говорю я, обратное. Больше появится у вас обличителей. Я до сих пор их сдерживал. Они будут тем яростней, чем они моложе. И вы будете еще больше негодовать». В самом деле, если вы думаете, что, умерщвляя людей, вы заставляете их не порицать вас за то, что вы живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Такой способ самозащиты и не вполне надежен, и нехорош. А вот вам другой способ, и самый хороший, и самый легкий. Не затыкать рот другим, а самим стараться быть как можно лучше. Предсказав это вам, тем, кто меня осудил, я покидаю вас. Все же я прошу о немногом. Если, афиняне, вам будет казаться, что мои сыновья, повзрослев, заботятся о деньгах больше, чем о доблести, воздайте им за это, донимая их тем же самым, чем я вас донимал. И если они будут много о себе думать, будучи ничем, укоряйте их так же, как и я укорял за то, что они не заботятся о должном и много воображают о себе, тогда как сами ничего не стоят. Если станете делать это, то воздадите по заслугам и мне, и моим сыновьям». Вот что сказал Сократ. Но почему-то так получилось, что эти слова повторяют гораздо меньше дедушек, чем те, которые я привел раньше. Но, впрочем, я был бы неправ, если бы не привел и других слов о молодежи. «Наша молодежь прекрасна! Она очень передовая! Она самая-присамая! За исключением отдельных случаев, которые не портят все прекрасные картины!» Мы всегда радуемся, что плохое — это отдельные случаи, а хорошее — не отдельные. Но разве одного хулигана недостаточно, чтобы испортить жизнь сотни хороших людей? Разве одного мошенника недостаточно, чтобы обмануть тысячу честных людей? Разве одного лицемера недостаточно, чтобы наплевать в душу 10 тысячам праведных людей? Вполне достаточно. И нечего радоваться, считая недостатки на пальцах, а достижения на рифмометрах. Дело не в количестве, а дело в том, что каждый человек неповторим. Его надо ценить, каждого в отдельности, признавать не вообще замечательную молодежь, а каждого человека в отдельности. Точно так же, как нельзя утверждать, что нынешняя молодежь презирает авторитеты и изводит учителей, а следует видеть каждого человека в отдельности. Говоря словами Сократа, смешно и глупо признавать игру на флейте, не признавая флейтистов, и нелепо признавать плавание, не признавая пловцов. Как-то так случилось, что старый мудрец Сократ забрел со своим посохом в эту главу. Я очень рад его появлению, потому что Сократ был прямодушным и честным человеком. Он был великим гражданином, который, может быть, одним из первых высказал мысль о правилах общественной жизни. Он считал, что только каждый человек в отдельности может быть опорой этих правил. Сократа заставили выпить яд, и он принял смерть с великим достоинством. Когда друзья предложили ему бежать, Сократ отказался, заметив: «Я был бы плохим гражданином, если бы нарушил закон своего государства». Так вот, что такое хороший гражданин, знали все. Но почему-то труднее всего на земле бывало стать хорошим гражданином. Что для этого нужно, написано в миллионах книг. Но почему-то книги продолжают писать главным образом об этом. И я надеюсь, читатели простят меня за то, что и я пытаюсь писать о том же самом. И как не порадоваться тому несомненному факту, что уж мое-то поколение наверняка не ошибается в этом вопросе. Как пить дать? Тик-так, тик-так. На нижнем балконе дрессируют розовенького малыша. К нему применяют политику кнута и пряника. Сначала лупят, потом, когда заревет, спохватываются и начинают суетливо щу-щукать. И то, и другое делается со всей старательностью, на которую способен гражданин со средними способностями. Мальца дрессируют уже давно, 2 месяца. За эти 2 месяца ни он, ни я не слышали ни одного спокойного слова. Либо надрывный крик, либо просительный шепот. Тик сидит на пепельнице, болтая ногой, любимая его поза. «Суета!» — говорит Тик. «Парень будет либо пугать, либо пугаться!» «Ничего подобного!» — возражает Так. «Он вырастет разносторонней личностью. Он же знает, что родители желают ему добра». «А ты вот спрашивал! Может, он и не знает!» С балкона несутся сладострастные вопли. Мальца ласкают. Сейчас он обнаглеет и заорет. Ну и правильно. Уже заорал. Сейчас его начнут лупить. Тоже правильно. Уже лупят. О, спокойное слово, ясное и благородное, как полет большой птицы, достойное, как взмах крыла. «Друзья», — говорю я, — «вы все на свете видели. Скажите, когда человек впервые повысил голос?» «Когда захотел, чтобы его услышали», — четко и уверенно отвечает так. «Человек повысил голос, когда усомнился в себе», — говорит Тик. «Он повысил голос от беспомощности, когда захотел доказать свою правоту, не имея никаких доказательств». Люди кричат, когда не умеют убедить. Люди кричат, когда не умеют убедить. Кричат, когда не умеют спросить. Кричат, когда не умеют сказать. Крик — это наивное преувеличение своих сил. Это желание напугать своей значимостью, которой попросту нет. Сколько пустых слов придумали люди, чтобы преувеличить свою значимость и напугать ее робких. И как робели они сами, когда те же слова летели им в ответ. Тик-так, тик-так, тик-так. Мы заканчиваем эту часть книги, в которой занимались предсказанием прошлого. Мы познакомились с людьми, которые снимали звезды с неба и создавали из этих звезд знания и правила жизни на Земле. Мы позанимались с людьми, которые доказывали, что мир прекрасен, и таинственность его открыта для каждого, кто смотрит на него честными глазами. И есть еще одна особенность мира, которая нас окружает. Он познаваем. Это очень мило с его стороны. Он сам указывает нам на наши ошибки, когда мы познаем его неправильно. Он не мешает нам в угоду ни своих привычек, ни своего порядка. Он не сюсюкает с нами и не заигрывает с нами и не поучает нас, несмотря на то, что мы — младшая его часть. Он строг с нами, когда мы упорствуем в своих заблуждениях, и он к нам справедлив. Ученик считает прекрасным только того учителя, кто справедлив. И мы считаем мир прекрасным, возможно, по той же причине. Есть такая игра «Тепло-холодно». Вы ее знаете. Смысл в том, что нужно найти спрятанный предмет. Вы ищете, а вам помогают. «Холодно», — говорят вам, когда вы удаляетесь от предмета. «Тепло», — говорят вам, когда вы приближаетесь к нему. И вы, наконец, выигрываете. «Холодно», — говорит вам действительность, когда вы отдаляетесь от истины. «Тепло», — говорит вам действительность, когда вы к истине приближаетесь. Она говорит вам, конечно, не словами. Она говорит всей своей сущностью. «Получается!» — говорит вам действительность, когда у вас взаправду что-то получается. «Не получается!» — говорит вам действительность, когда вы упорствуете в заблуждении. Надо только научиться читать ее знаки. Мир познаваем и поэтому прекрасен. Но бывают в свете утверждения обратного свойства. Бывают на свете книги и теории, которые изо всех сил заявляют «мир таинственен и темен, мир непознаваем». «Может быть, вы и правы насчет таинственности», — говорю я. «Но если он действительно непознаваем, как вам удалось это узнать? Значит, хоть что-нибудь вы познали? А разве может быть непознаваемо то, что уже подвергнуто познанию?» Тик-так, тик-так. Тик-так. Мы переходим в следующую часть этой книги, ибо первый шаг влечет за собой второй.